Буроватое огромное солнце висело невысоко над горизонтом, и далекие горы были светлее, чем небо, как на негативе. Гладь озера застыла, в воздухе растекалось предчувствие урагана. Эрик сидел на высоком табурете у стойки бара перед пустым бокалом. Рядом сидели другие, он не видел лиц. Подошел бармен, спросил о чем-то. Эрик не знал слов, но понял его и кивнул. Бармен поставил перед ним еще один бокал, полный, с синей соломинкой. Эрик попробовал. Было вкусно и некрепко. На всякий случай Эрик проверил деньги в кошельке. Кошелек был незнакомый, новый, пахнущий хорошей кожей. Деньги тоже были новые, хрустящие, совершенно незнакомые. Эрик понимал только цифры. Числа были маленькие. 1, 2, 5. От таких цифр на деньгах он давно отвык. Он допил коктейль и расплатился. Откуда-то он знал, что надо отдать бумажку с цифрой 1 и отмахнуться от сдачи. Стойка бара располагалась под навесом. Вокруг на тротуаре стояли столики и стулья. Мимо них надо было пройти и спуститься по лестнице. Лестница вела на пляж. Пляж был уже почти пуст. Люди собирали вещи и уходили. Служители в оранжевых комбинезонах снимали тенты и убирали зонты. У причала несколько ребят, черные как негры, вытаскивали лодки из воды. «Го, Соло!» — закричал один из них. «Харту уло!» Эрик знал, что Соло — это лысый, а Харту — помоги. Он подбежал и стал вместе с ними волочь лодки по песку. Потом, когда лодки вытащили и перевернули, ребята расселись кружком и закурили. Предложили Эрику, просто из вежливости. Они знали, что он не курит, но предлагали на всякий случай. «Вдруг ты втайне от нас начал, а мы не ведали, и теперь невзначай тебя обидим». Из разговора Эрик кое-что понимал. Сегодня, оказывается, утонула девочка из деревни. Переходила речку вброд, течением подхватило и понесло. В озеро вынесло уже мертвую. Представляешь, платье надулось и держит на воде, а она уже захлебнулась. 12 лет. Бывает же так. «Туар», — сказал один из парней и хлопнул Эрика по колену. Эрик оглянулся и встал. К нему шла Элли. Он сразу узнал ее, хотя она изменилась. На ней была красная маечка без рукавов и белые шорты. Она была почему-то совсем не похожа на себя, но Эрик сразу узнал ее. Ребята загомонили, и она помахала им рукой. Эрик сказал «Го, Стерос!» и пошел навстречу Элли. «Го» означало и «здравствуй», и «прощай». «Привет» одним словом. «Ты почему меня не дождался?» — спросила Элли. «Я тебя везде ищу». Эрик непонимающе глядел на нее. Она изменилась. Лицо похудело, поэтому глаза стали еще больше. Волосы сделались светлее, выгорели на солнце и приобрели пепельный оттенок. Эрик никогда в жизни не видел волос такого цвета. «Элли», — сказал он, — «Господи, Элли!» «Ну что ты?» — сказала она. «Ничего страшного. Я так и думала, что ты опять куда-нибудь убредешь». Эрик хотел что-то сказать, но не смог. И странно. С появлением Элли в нем возник комок глухого, но сильного недовольства. «Ну а почему ты не спрашиваешь, как я справилась с заданием?» — засмеялась Элли. В общем, все гораздо лучше, чем казалось, и проще. Статус беженцев нам предоставят, надо только сесть и написать подробное заявление. Пособие выдали, и знаешь сколько? 2000 крон. Это можно спокойно жить целый год, так как будут еще бесплатные талоны на питание. И этот человек сказал, что тебе надо пройти медицинское обследование, и тогда назначат пенсию, 70 крон в месяц. А если через год ты не сможешь начать работать или учиться, то тебе ее продлят. Видишь, как хорошо. И еще из тех денег осталось почти 600 крон. Так что совершенно нечего бояться. «Я ничего не боюсь», — сказал Эрик. Сказал не столько ей, сколько себе. И не столько утверждая это, сколько этому удивляясь. «Я почему-то ничего не боюсь, Элли». «Это ты-то не боишься», — ехидно сказала Элли. «Ты так нервничал, что мы останемся без денег, и мне придется пойти на панель. «Ну что ты несешь?» — сказал он. «Ну что ты такое несешь, когда все хорошо? Когда сейчас начнется такой ураган, когда, боже мой, ты рядом! С ума сойти!» «Нет», — сказала Элли. «Ну что ты? Не надо!» «Хватит, ты хочешь сказать?» Элли промолчала.